Глава 8. Озёры. Начало маршрута. Вася вел рысь, а Санек занял место штурмана. Мы с Настей устроились на широком заднем сиденье. Маршрут был согласован еще вчера, и ничто не предвещало проблем, вплоть до рубежа, за который уже не забирались группы Архипа. В салоне тихо играла музыка, которую я запустил со своего терминала. Меня удивляло, как могут совпадать такие вещи. Например, Bluetooth, автоматические системы, машины. Как это возможно? Настолько похожие технологии в двух абсолютно разных мирах. Иногда целые поселки здесь просто не существуют, а иногда даже номера домов совпадают. Все это казалось странным. У меня, конечно, была гипотеза, но чтобы подтвердить ее, нужны знания и база. Пока откладывал размышления до лучших времен. «Костя, не злись, пожалуйста». Наконец решилась Настя. Я давно замечал, что она не в своей тарелке. Понимаешь, еще недели не прошло, как у меня на глазах застрелили ребят в спорткомплексе в Щурово. Потом ты мне показал, как погиб... Ну, ты понимаешь, кто. Она ненадолго замолчала, встретившись со мной взглядом. Потом я вдруг стала инструктором, помощником снайпера. Мы вместе вскрывали склад. Я снова стала кому-то нужной. Понимаешь? «Парни!» Вася и Саня на передних сиденьях притихли, боясь даже пошевелиться. «И вдруг ты исчезаешь. Просто исчез. А вокруг стрельба, разрывы, война. Неизвестно, вернешься ты или нет. Что нам делать? Мы теперь зависим от тебя и твоих решений. Мы и наше будущее». Она умело перевела разговор в коллективное русло, незаметно втянув парней. «Я понимаю», – кивнул я. «Ты права. Я привык к быстрому принятию решений. Но давай так, разработаем алгоритм на такие случаи. Чтобы больше не было ситуаций, когда вы втроем просто ждете, что я вернусь. Костя, нам без тебя никак. Взялся за дело, тяни». Закончила Настя с натянутой, но теплой улыбкой. Мы проехали еще немного в молчании. «Ты права, Настя. Нам нужен четкий план действий на разные случаи. Скажу одно. И сразу предупреждаю, без возражений. Не как командир, а как друг. Вы не готовы. Зачистить здание – да. Патрулировать – тоже. Сопровождать транспорт – возможно, хоть и здесь нужно учиться. Но к боевым действиям – нет». Я посмотрел на каждого. Никто не спорил. «Настя, ты отлично стреляешь, но это не главное. Вы не знаете даже базовых вещей. Я сделаю все, чтобы вас обучить. Обещаю. А вы пообещайте мне, что будете действовать только по моей команде. Пока я в состоянии командовать. Если что-то случится со мной, командование переходит к Василию». Все переглянулись. Даже Вася округлил глаза. Я поднял руку, останавливая возможные вопросы. Вася рассудителен, уравновешен. У него опыт городских столкновений. У кого-то вопросы? Молчание. «Ты прав, Костя». Первой откликнулась Настя. «Я ведь ни разу даже мутанта не убила. Неизвестно, как поведу себя, если придется. Я рад, что понимаешь. Ближе, дороже и роднее вас троих у меня нет никого. Ни в этом, ни в том мире, кроме Насти», показав при этих словах рукой за спину в сторону колонны. «Вот тут остановись», показал я на площадку перед озером. 10 минут перерыв. «Все отлично просматривается. На фишке стоим поочередно. Все, разбежались, кому надо. Я первый прикрываю». Пока ехали, я набросал маршрут передвижения и сейчас еще раз посмотрел его в планшете. Озеры, Кашира, Ступино, Чехов, Наро-Фоминск, Кубинка, Клин. Все зафиксировал и сохранил. С пригорка, где мы остановились, было видно, как в километрах в 3 начинался поселок. Нигде никакого движения. Минут через 5 мы снова собрались вместе. Перед тем, как продолжить путь, я показал всем свою схему движения. Никто не возражал. Погрузившись в нашу рысь, тронулись дальше. На этот раз за рулем была Настя, а я устроился рядом, в роли штурмана.